Это должно было прекратиться, так или иначе, оно и прекратится, действиями других людей, но Аркадий считал, что в его силах облегчить им работу. Возможно, он сможет облегчить последствия гражданской войны, сократить потери, уменьшить масштаб разрушений. Каждый спасенный человек, каждый спасенный завод – это облегчение задачи будущей индустриализации и подготовки к грядущей войне. Как поживший человек, интересовавшийся вопросом, он знал, что мировая война – это не желание каких-то отдельных личностей. Это стечение объективных факторов, которые вынуждают политические режимы, преследующие свои интересы, вступать в противостояние, чтобы разрешить накопившиеся противоречия. Этого просто не избежать. «К чему это все?» – спросил Аркадий Ободник. «Они знают, что сведения об этом событии неизбежно распространятся», – ответил Аркадий. «Чтобы мы не сильно задумывались и от этого плодили версии, нам была выдана официальная позиция, которой нам и нужно придерживаться. Думаешь, это неправда?» – поинтересовался Ярослав. «Я такого не говорил», – покачал головой Аркадий. «Просто не бери в голову. Это вообще не твоя проблема. Твоя проблема – не вылететь из училища в этом году». «Да», – вздохнул Бодник. Немиров подошел к списку, вывешенному на специальной доске, размещенной в коридоре учебных классов. Высочайший приказ от 06.08.1913 года. В. Подпоручики. 1. Бодник Ярсл. МСТСЛ. 2. Сулимов Влад. Алдр. В. Подпоручики. Со старшинством С6 ГО августа 1912 года. 1. Алексеев Кир. Франц. 2. Андерсон Никл. ГАФ. 3. Ассамов Евк. Исмл. 78. Немиров Арк. Петр. Получил он свое старшинство, потратил кучу времени на повторное изучение уже известного, а также на немалую долю бесполезного, после чего сдал экзамены с отличием. Довольство его вызывало лишь то, что он выполнил фазу плана и получил достаточно времени, чтобы дополнительно обдумать и уточнить детали следующих фаз. Все это сильно напоминало ему курсантскую юность, только в этот раз он ни разу не косячил и не попадал. Отзывы преподавателей о нем положительные, он добился этого образцовым поведением и прилежанием в учебе. Подполковник Алексеев даже написал ему рекомендательное письмо, только вот распределение. 20 минут назад ему вручили запечатанный конверт с местом службы, и это самое место его слегка озадачило. Его распределили в Фергану, что в туркестанском генерал-губернаторстве. Глава 13. Среди камней и песка. Эх, вздохнул Немиров, глядя в окно на окружающий его пейзаж. Местность идет на постепенный подъем, потому что они едут на юг, к западному Тяньшаню. Из Санкт-Петербурга он приехал в Москву, что заняло сутки, а оттуда сел на рейс до Оренбурга, до которого доехал за трое суток. В Оренбурге он сел на поезд в Ташкент, путь до которого занял 5 суток. В Ташкенте его встретили и отправили на поезде в Коканд, доехал он за 1,5 суток. В Коканде был железнодорожный маршрут только до Намангана, куда Аркадий и поехал, лишь бы оттянуть каретный этап. Но все хорошее, рано или поздно, кончается, поэтому он прибыл в Наманган, где нашел дилижанс, на котором поехал в Скобелев. «Хорошо, что уже есть железная дорога», – подумал он. «Без нее путешествие заняло бы 3-4 месяца». Мария Константиновна хотела подключать все свое влияние, чтобы Немирова отправили хотя бы в Астрахань, но он попросил этого не делать. Все это кумовство и особое отношение уже потом будет поднято из архивов и использовано против него, если он верно понял характер внутрипартийного противостояния. Никто не знает, как будет выглядеть Россия через 10 лет. Наконец, они приехали. «Ваше благородие, мы приехали», — сообщил возница. «За ворота проехать не могу, режим тута». «Благодарю», — кивнул ему вышедший Аркадий и вытащил из кармана 2 рубля. «Держи, за хорошую езду. Чай себе купишь или табак». «Ох, благодарствую, ваше благородие», — с довольной улыбкой принял деньги возница. Аркадий вежливо улыбнулся в ответ, после чего пошел на контрольно-пропускной пункт, загражденный полосатым шлагбаумом. Там стояли солдаты, с любопытством наблюдающие за приближением нового офицера. «Здравия желаем, ваше благородие!» Приветствовали его солдаты. «Здравствуйте!» – ответил им Аркадий. «Подпоручик Немиров прибыл для несения службы в гарнизоне Скобелева. Проведите меня к командованию». «Это мы запросто, ваше благородие!» – ответил фельдфебель, поставленный старшим на КПП. «Как максимум, ему дадут роту. Старшинство с августа 1912 года позволит ему получить очередное звание на год раньше, то есть поручика ему дадут в 1915 году, а не в 1916, как это было бы, отсутствуя у него старшинство. Можно, конечно, выслужиться, получить внеочередное звание за особые отличия, но едва ли тут ему удастся добиться чего-то внушительного. Фельдфебель отправил с ним рядового, который провел его по прямой дороге до штаба. Они прошли мимо плаца, на котором мучили шагистикой рядовой состав. Солнце еще не зашло, жара стояла несусветная, поэтому мучения солдат вызывали у Немирова некоторую долю сочувствия. Внутри штаба тоже было жарко. В конце коридора стояли две бочки с водой. Это, как он понял, средство борьбы с жарой. Вроде как, температура воздуха скрадывается испарением воды. Кондиционеров еще нет, поэтому это лучший из доступных способов. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие», — козырнул Аркадий, войдя в кабинет командира гарнизона. Подпоручик Аркадий Петрович Немиров для несения службы прибыл. Вот сопроводительный документ. Он извлек из планшета бумажку, которую ему дали в училище. Согласно этой бумажке, он переходит под начало командира Скобелевского гарнизона. Полковник Игорь Иванович Каменев, представился командир гарнизона. Наконец-то вы прибыли. Дорога была легкой, офицер был одет с нарушением установленной формы, китель не застегнут, под кителем не форменная рубаха, а что-то гражданское. Сапоги стоят у входа в кабинет, поэтому полковник либо босс, либо в тапках. И это в рабочее время. Немиров никогда не позволял себе такого. Армейский офицер, в любой ситуации, должен выглядеть строго по форме, аккуратен, чист, хорошо пахнет, он образец для подчиненных, что есть стержень дисциплины. Неряшливый офицер подает плохой пример унтерам и солдатам, что роняет не только дисциплину, но и боевой дух. Поезда упрощают путь до тривиального уровня, улыбнулся Аркадий, никак не выразивший недоумение по поводу внешнего состояния полковника. Это да, произнес тот, продолжая читать сопроводительный документ. Жаль, что дорогу сразу до Скобелева не довели. Что ж, тогда сегодня отдыхайте с дороги, а завтра отправляйтесь к 6-му линейному батальону, вам выдадут сопровождение. В такую глушь офицеров отправляют очень редко, потому что далеко. Особой надобности в кадровых офицерах там нет, ведь достаточно выслужившихся, но только не в Ферганской области. Тут есть реальная возможность подняться по военной иерархической лестнице, ввиду того, что именно здесь, практически непрерывно, идут боевые действия с разного рода разбойниками, прибывающими из Афганистана. Именно поэтому Аркадий не стал ничего менять в этой явной подставе, подразумевавшей солидную взятку в обмен за распределение в менее отдаленное место. Афганистан – это зона интересов Великобритании, которая ведет большую игру за Центральную Азию. Они уже дважды пытались взять Афганистан, но оба раза потерпели неудачу, что их очень расстраивало. Тем не менее, они, несмотря на уже заключенный союз с Российской империей, продолжают всякие интересные действия в Памире, нацеленные на послевоенные годы. Разумно готовить подставы бывшим союзникам заранее, поэтому британцы не спят и финансируют банды пуштунов, которые продолжают лезть через перевалы с целью грабежа. Для противодействия этому есть специальное подразделение, известное как Памирский отряд, куда собирают добровольцев из доступных линейных батальонов. Задачи у этого отряда специфические, плавно переплетающиеся с гранью дозволенного по пересечению границ сопредельного государства. Унтеров тут до крышки, а вот офицеров маловато, подумал он, припоминая, сколько и каких людей встретил по пути сюда. Его, как он уже понял, поставят на должность заместителя командира батальона. В линейных батальонах есть острая нехватка кадровых офицеров, это ему уже известно, поэтому есть не нулевой шанс, что он успеет выслужиться до поручика, а там, наверное, придется подавать прошение об отправке на фронт. Капитан Вальский уже, наверное, изнывает от ожидания вашей долгожданной встречи, усмехнулся полковник. Не хватает офицеров, ваше высокоблагородие, уточнил Аркадий. Чем же вы так разгневали руководство училища, что вас отправили аж к нам? Не стал полковник отвечать на вопрос, сочтенный им риторическим. Я пришел добровольно, ваше высокоблагородие, ответил Немиров. Добровольно, скептическим взглядом осмотрел его полковник Каменев. Ладно, поверим, для начала. Обратитесь к моему помощнику, младшему унтер-офицеру Белисину. Он сопроводит вас к интенданту, который выдаст вам форму и оружие, а затем к гостинице, где вы расквартируетесь до завтрашнего утра. Слушаюсь, ваше высокоблагородие, козырнул Аркадий. Белисина он нашел в соседнем помещении, где тот мучился от жары и активно пил воду. Интендантская служба располагалась недалеко от штаба, поэтому особо далеко идти не пришлось. Аркадию выдали китель, шаровары, высокие сапоги, фуражку с козырьком, ремень и портупею. За оружием теперь, ваше благородие, подал голос младший унтер-офицер, после того, как Аркадий вышел на улицу в новой форме. «Веди», — ответил Аркадий. «Форма уже адаптирована под особенности местности. Никакого тебе мундира из толстой шерстяной ткани, а легкая гимнастерка, в которой не запреешь на такой жаре. Шаровары создают воздушную прослойку, поэтому ноги тоже особо не нагреваются. С сапогами только ничего не поделаешь, без сапог в такой каменистой местности вообще никуда. Впрочем, портянки, при умении, тоже создают воздушную прослойку, которая не дает ногам сильно запреть. В хранилище оружия Немирову выдали револьвер системы Нагана, причем двойного действия 18, а Нагане, оригинальная конструкция имела ударно-спусковой механизм двойного действия, то есть стрелять из него можно было как с предварительным взведением курка, так и самовзводом. Только вот были солдатские и унтерские модели, на которых самовзвод блокировали, чтобы уменьшить расход боеприпасов, а то ведь не напасешься на них, им лишь бы пострелять. Мало волновало, что в боевой обстановке эта необходимость после каждого выстрела взводить курок, легко может прикончить солдата или унтера, важнее было сэкономить патроны. Солдаты унтеров еще бабы нарожают, а патроны денег стоят, понимать надо. Установить, сколько людей погибло из-за этой экономичности царского командования, увы, невозможно. Жизни множества немецких и австрийских солдат эта оптимизация точно спасла, то есть офицерский. Офицерская гостиница была скромной, но даже всей своей скромностью она превосходила казарму училища. Аркадий с удовольствием воспользовался ванной, после чего полежал на кровати, перечитывая «Отцы и дети», а затем спустился на первый этаж и поужинал. На ужин был плов с бараниной. Он не ел это блюдо уже очень и очень давно. «Жизнь постепенно налаживается», — подумал он. «Подпоручик, подъем!» — затарабанил кто-то в дверь. Аркадий открыл глаза. «Вставайте, подпоручик!» — вновь крикнул кто-то и снова затарабанил в дверь номера. Аркадий встал и начал одеваться. Открыв дверь, он увидел перед собой какого-то капитана. «А вот и вы!» — воскликнул Даниэль задовольный капитан. «Капитан Климент Михайлович Вальский». «Подпоручик Аркадий Петрович Немиров», — представился Аркадий. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие. Пойдем», — позвал его капитан. «Нам пора на заставу. Мне бы умыться и позавтракать, ваше высокоблагородие», — произнес Аркадий. Капитан Вальский поджал губы. «Хорошо», — решил он, — «но быстро». Немиров быстро умылся и привел себя в образцовый порядок, тщательно выбрившись перед зеркалом, после чего, вместе с капитаном Вальским, спустился в столовую гостиницы. На завтрак была пшенка с котлетой, а также чай с бутербродами с маслом и джемом. «Слышал о Титанике?» — спросил капитан Вальский. «Слышал, ваше высокоблагородие», — кивнул Аркадий. «Говорят, там 3000 человек погибло», — произнес капитан. «Брешут, ваше высокоблагородие», — покачал головой Немиров. 1500 примерно. Там всего 2000 с лишним было людей на борту. Он потом прочитал об этой трагедии в «Новом времени», газете, одобренной для чтения юнкерами и солдатами. Там восхищение царем и его мудрым правительством переплеталось в страстном поцелуе с беспощадной хулой чернозавидующей России и Европы, но попадались иногда и обычные новости. «Я в газете видел фотографию, здоровенная махина из чугуна и стали», — поделился впечатлениями капитан. «Как она утонуть-то могла? Хотя нет, лучший вопрос, как она могла плавать?» Немиров ничего на это не ответил. Когда завтрак был закончен, Аркадий сдал номер и сел на арбу, на которой приехал капитан Вальский. «А вы как так вовремя тут оказались, ваше высокоблагородие?» — спросил Аркадий. «По личной надобности приехал с утра», — ответил тот. «И тут такая удача, ха-ха». Они тронулись в путь. «Оружие держите наготове, подпоручик Немиров», — велел капитан. «Места неспокойные, разбойники иногда проникают и сюда. Наша задача – не допускать таких проникновений». «Как долго ехать до заставы?» – спросил Аркадий. 3 дня пути», – ответил Вальский. «Два раза станем на прикол в благонадежных кишлаках, а на третий день уже будем на заставе». Горная местность диктовала свои обстоятельства, поэтому расстояние, пройденное на равнине за день, отнимает в горах 3 дня. Дилижанс тут не проедет, поэтому Аркадию стал понятен выбор транспорта. Местные живут тут тысячи лет, поэтому лучше знают, что есть оптимальный транспорт. Арба не застревает, не изнашивается здесь столь же быстро, как телега, но ценой за это стала меньшая грузоподъемность. «Вот и приехали», — заулыбался капитан, когда показалась застава. Выглядела она как-то не очень. Казармы были саманными, что объяснялось проблемами со строительными материалами, зато здание для командования было построено из камня, это святое. Имелось еще несколько зданий, одно из камня, а другое из самана. Назначение их еще предстояло выяснить. Сама застава была огорожена низенькой саманной стеной, которая лишь символизировала ее защиту и могла служить в качестве баррикады. Они заехали на территорию заставы, где их встретил голый по пояс солдат, который сразу же вытянулся во фрунт. Роста он чуть выше среднего, комплекции крепкой. Волосы светлые, глаза серые, а по возрасту он где-то лет 30-40. Сложно сказать, так как он обжарен местным солнцем до почти коричневого цвета. На теле и на лице высохшие пятна серой грязи или чего-то вроде того. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» — выкрикнул он. «За ваше отсутствие никаких происшествий замечено не было». Фельдфебель Антиохов доклад закончил. «Вольно», — разрешил ему капитан. «Почему нарушаем форму одежды?» «Виноват, ваше высокоблагородие!» — ответил фельдфебель. «Ремонтируем ограду, что обвалилась накануне. Задействована вся вторая рота». «Тогда простительно», — смилостивился капитан Вальский. «После обеда строй личный состав, будем знакомиться с подпоручиком Немировым». Аркадий прошел с ним в каменное здание, которое, как ему сразу было понятно, служило местом обитания капитана и, одновременно, штабом. «Располагайся здесь», — произнес капитан, закидывая планшет на деревянный стул. «Тут комната для заместителя командира заставы, твоя будет, пока что. Сейчас передохнем немного и пойдем знакомиться с заставой». Через полчаса, после того, как Вальский в одно лицо употребил две рюмки водки и закусил их маринованным огурцом, они пошли смотреть, что и где здесь расположено. «Вон там хранилище боеприпасов», — указал Вальский на второе каменное здание. Железная дверь была на замке, а на табуретке возле нее сидел вооруженный часовой. «А вон там, хранилище продуктов», — продолжил экскурсию капитан, показав на второе саманное здание. «В пристройке кухня, а вон там, за казармой, столовая. Но здесь же точно слишком мало места для размещения батальона, ваше высокоблагородие», — поделился мнением Аркадий. «Максимум, на две роты. Так остальные в другом месте находятся», — усмехнулся капитан. «Подполковник Васютин с двумя ротами размещается в кишлаке хост, что в 27 километрах к северо-западу. Тут цельный батальон не прокормишь и кровом не обеспечишь. Но двух рот, конечно, маловато». Аркадий посмотрел на ущелье, которое закрывает собой эта застава. Дальше по ней, как он понял, начинается Афганистан. «Вон там, как ты понял, казармы», — продолжил командир заставы. «Обитаем тут постоянно, снабжение идет из Скобелева. За патронами лучше посылать отряд к подполковнику Васютину, просто так из Скобелева не пришлют. Вообще, все неразрешимые проблемы и насущные надобности — к подполковнику Васютину, если через его голову полезешь. Я принцип единоначалия знаю, ваше высокоблагородие», вздохнул Аркадий. «На всякий случай говорю», нахмурился Вальский. «Понял, ваше высокоблагородие», кивнул Аркадий. Они прошли к казармам, где сейчас проходил обед. Там они встретили подпрапорщика, несущего на кухню какой-то ящик. «Вот этот вот подпрапорщик, это Алексей Иванович Буркин», представил его Вальский. «Он у нас отвечает за нашу интендантскую службу». «Здравия желаю, ваше высокоблагородие», — поставил подпрапорщик Буркин ящик на землю и отдал честь. «Надо трясти его и спать не давать, чтобы не крал ничего», — произнес капитан и пригрозил подпрапорщику пальцем. «Смотри у меня, Буркин». «Да я никогда, ваше высокоблагородие», — начал тот оправдываться. «Иди, куда шел», — поморщившись, отпустил его капитан. «Дальше идем. Покажу тебе нашу оборону». Саманная ограда была не единственной защитой заставы. Имелись незначительные укрепления, построенные из местного камня, собранного в окрестностях. Аркадий приметил хорошее место для пулемета, но тут оно использовалось для размещения 4-5 стрелков. Пулеметов тут нет. Еще примечательным было наличие фундамента древней башни. Говорят, эту башню поставили еще во времена самого Македонского, поделился Климент Михайлович. Но, может, брешут. Немирову показалось, что брешут. Судя по относительной свежести камня, эту башню пытались строить лет 100 назад, может, чуть больше, но не поставили, и ему было очень жаль. Одна толстостенная башня могла бы стать непреодолимым препятствием для любого отряда, не имеющего при себе горной артиллерии. Солдаты находились на постах, под оборудованными навесами, службу тут несли строго. «Должен сказать тебе, подпоручик Немиров», — заговорил капитан, когда они закончили смотреть оборонительный периметр, «что я скоро уезжаю». «Надолго?» — поинтересовался Аркадий. «Насовсем», — вздохнул Вальский в притворном сожалении. «Мне было обещано, что я буду переведен в Омск сразу же, как на замену прибудет новый офицер. Не по рангу мне, ваше высокоблагородие, двумя ротами командовать», — произнес Аркадий. «Да кого это вообще волнует?» — усмехнулся капитан Вальский. «У нас острый дефицит офицеров, уже очень давно. Даже в Памирском отряде, который до сих пор гремит на всю округу, всего 6 офицеров. А это наша горная гвардия, элита. Так что не удивляйся, когда увидишь, как где-то поручики ротами командуют». Аркадию было трудно не удивляться. «У нас на заставе я вообще единственный офицер», — воскликнул капитан. «У меня подпрапорщики за ротных идут. Теперь ты здесь единственным офицером будешь, а меня ждет Омск, поближе к дому, не так далеко от столицы. Заживу, наконец-то». Немиров лишь кивнул. Ожидал он совершенно не этого. Меньше 2 часов на заставе, а уже выясняется, что он скоро станет тут самым главным. Очень стремительный карьерный рост. Грустно усмехнулся он своей мысли. «Ну, все», — похлопал его по плечу капитан. «После обеда познакомишься с личным составом, потом примешь у меня все бумаги, а завтра с утра я поеду. Все, прощайте». Помахал капитан рукой с брички и дал знак вознице. Бричка поехала на север, в Кишлак-Хост. Там солдат загрузит довезенный из Скобелева груз на заставу, а Вальский поедет дальше, в Скобелев, а оттуда в Намаган, где поезд и дальше все предельно понятно. Немиров тут недолго, но он уже успел полноценно понять, в какие глубины задницы мира он попал. «Паскуда», — подумал он с досадой, — «Вальский, сука, еще и экскурсию провел. Вон там кушать, вон там какать, вот здесь пиу-пиу, а вот тут спатеньки. Все, я поехал, пока-пока». Но дела он принял. У него в распоряжении 393 нижних чина, один фельдшер, который уехал в хост, пообещав скоро вернуться, а также врач, который уже свалил туда же, но вернуться не обещал. Скоро зима, поэтому желание врача не морозить тут задницу вполне понятно. Зима тут начинается рано, часть перевалов заметает, но солдаты тут уже давно местные, поэтому снабжение заставы происходит круглогодично. Голодать не будут, но топливо имеет свойство быстро кончаться. С этим все продумано уже давно, везут дрова с севера, но ограниченный запас, придется экономить. Аркадий всю ночь не спал, думал, как быть в этой ситуации, и как вообще дальше жить. «Караваны тут часто ходят?» — спросил он у подпрапорщика Святослава Вадимовича Еремеева, ВРИО, командира 3-й роты. «Частенько, ваше благородие», — ответил тот. «В основном пуштуны товары в Скобелев везут, но иногда калаши проходят. Кто-кто приходит?» — не понял Немиров. «Калаши», — ответил подпрапорщик. «Народ такой, только я их очень давно не видел. Вообще, это один караван каждый раз ходит, а зар у них голова. Дельный мужик, у него можно ковры купить по хорошей цене. Пуштуны бедовые или так?» — поинтересовался Аркадий. «Бедовых среди них хватает», — ответил Еремеев. «Токмо на нашу заставу они уже давно не нападали, а на соседние», — уточнил Аркадий. «Бывает, ваше благородие», — пожал плечами подпрапорщик. «Это нехорошо», — напрягся Немиров. «Надо укрепляться и улучшать снабжение. Едва ли пуштуны готовят большое нападение, но лучше перестраховаться и потом посмеяться, чем твою голову на шесте принесут потом в какой-нибудь пуштунский кишлак. Русские здесь – кафиры. Причем худшие из кафиров, захватившие эти земли и насаждающие тут свои порядки. Это враждебная земля, на которой принято убивать кафиров, поэтому нужно относиться к ней соответственно». Голова Немирова начала усиленно соображать. Уже в ходе выработки плана по укреплению обороноспособности заставы, он вошел в свою новую обитель и на автомате сел за письменный стол. Сидя думается лучше. Офицерский помощник, рядовой Федор Борисович Кузьминов, услужливо поднес графин с водой и стакан. Немиров машинально понюхал воду в графине. С утра уже был инцидент, рядовой поставил на стол графин с водкой. Видимо, Такую славную традицию здесь завел капитан Вальский. Начинать пить и курить в этой жизни он не собирался. Он и в прошлое сильно жалел, что вообще связался в курсантские годы с курением. Иногда разум просит потрафить старым привычкам, но он держал себя в ежовых рукавицах и никогда не позволял себе лишнего. Взяв из стопки чистый лист, он вооружился пером, макнул его в чернильницу и начал писать основные пункты плана. Главная задача – построить что-то получше сомнительной саманной ограды. Возможно, придется долбить породу кирками, но следующей весной у них должны появиться полноценные окопы. Чтобы солдаты могли долбить породу кирками, нужно, чтобы они хорошо питались. Это уже подзадача – налаживание обильного и полноценного питания. Для этого он использует свои денежные запасы. Здесь все продается и все покупается, хорошее снабжение – это вопрос суммы. После развертывания полноценной полевой обороны, необходимо озаботиться этой недостроенной башней. Можно потратить еще больше денег из своих запасов и организовать доставку обработанных камней или кирпича из Скобелева. Строители не нужны, солдаты справятся. Цемент тоже продается за деньги. Только вот нужно наладить поставки стройматериалов через горные перевалы. Все это будет стоить больших денег. Впрочем, у Аркадия, как раз, есть с собой большие деньги. Казалось бы, зачем ему вообще тратить силы и ресурсы на эту заставу? А он просто смотрел на годы вперед. Советы установят свою власть над этой частью Российской империи. Разбойники от этого никуда не денутся, поэтому эти края нужно будет защищать. Лучше всего будет защищать их на укрепленных заставах в ключевых ущельях. Царские войска здесь и так довольно неплохо, по местным меркам укрепляются, но можно гораздо лучше. Да, лучше винтовок и держащих их солдат никто ущелье не защитит, но можно превратить одного солдата в 10, если он будет стрелять из хорошо оборудованной огневой точки. Да и самому Аркадию тут еще службу нести, гораздо комфортнее будет делать это в неприступной горной крепости, способной вести шквальный перекрестный огонь по любому противнику. Перекрестный огонь, обдумал он мысль, стены ущелья, рядовой Кузьминов, из какой породы тут горы? Поинтересовался Немиров. «Не знаю, ваше благородие», — ответил рядовой Кузьминов. «А кто знает?» — повернулся к нему Аркадий. «Я сейчас поспрашиваю у солдат, ваше благородие», — козырнул рядовой. «Молнией», — произнес Немиров. Он внес свою мысль в список и продолжил размышлять. «Пулемет достать нереально, их закупают не в таких уж и больших количествах», — подумал он. «Это не Хайрим Максим такой жадный, просто командование еще не понимает, что пулеметы должны торчать из каждой щели в зоне ответственности любого пехотного подразделения. Нигде он не смог найти информации, сколько именно пулеметов системы Максима на вооружении у русской императорской армии. Их производят в Туле и, как говорят, вся продукция идет на оснащение крепостей, но точной цифры в открытых источниках нет. По оценке Немирова их сейчас не более 4-5 тысяч, возможно, больше. Только вот на 1,5 миллиона солдат даже 5000 станковых пулеметов, это просто смешно. Их практически нет. К революции императорская армия уже была нищенствующей и отстающей, подумал Аркадий. Как защищаться, если даже пулеметы будут в дефиците? Как потом из обломков этой армии собирать нормальную армию рабочих и крестьян? Это проблема следующих лет, ее придется решать и ему, в том числе, если его генеральный план сработает без сбоев, конечно же. Глава 14. Рухсатнама. «Остановить и вернуть назад», — спокойным голосом приказал Аркадий. «Живо». «Но, ваш благородь», — замялся подпрапорщик Сергей Константинович Иванов. Немиров лишь вопросительно посмотрел его. «Петров, остановить караван», — быстро спохватился подпрапорщик. «Васта», — крикнул рядовой Петров. «Васта, я батоголи вахилиши, первый проходящий караван и такой провал, никакого досмотра». Хотя в инструкции для командира заставы четко написано, что должен быть досмотр. Караванщики, ведущие вереницу из 6 ослов, вернулись обратно. «Фельдфебель Садовников, бери 3 бойцов и проводи досмотр», — приказал Аркадий. «А я буду внимательно смотреть». Петров, знающий пуштунский, был задействован в качестве толмача. Он растолковал, чего хотят от честных караванщиков презренные кафиры, и это вызвало зримое недовольство пуштунов. Один из пуштунов, самый пожилой из них, лет 40, что-то прорычал. «Говорят, так делать нельзя», — перевел рядовой. «Говорит, договор. Мало волнует», — покачал головой Аркадий. «Разбирайте вьюки». Солдаты сняли со слов вьюки и начали их открывать. «Ваше благородие, патроны». сообщил рядовой Лопатников, вытащивший из одного тюка патроны к нагану. Аркадий выхватил револьвер и навел его на старшего караванщика. «Скажи ему, чтобы не сопротивлялся», — приказал Аркадий рядовому Петрову, «иначе я его пристрелю». «Муковамат Маку, Канамри», — перевел Петров. Пуштун медленно кивнул. Обыск принес им два солдатских револьвера системы нагана, 78 патронов к ним, две винтовки системы Бердана, а также 160 патронов к ним, четыре казацкие шашки, это был бонус, спрятанный под вьюками на последнем ослике. «Арестовать», — приказал Немиров, — «оружие собрать, интенданту на хранение, грузы тоже реквизируем до выяснения, а слов на штрафстенку». Штрафстенка — это самое свежее его нововведение на заставе. Раньше транспорт ставили вместе с казенными лошадьми и ослами, но Аркадий решил, что это как-то неправильно. Теперь есть отдельное стойло для задержанных животных. В ближайшем будущем у него появится нормальный каземат, в котором и будут содержаться задержанные злоумышленники. Сейчас для этого служит небольшая камера в штабе, в которой даже нар нет. Подпрапорщик Иванов, собирая взвод охранения, отправите злоумышленников и контрабанду в хост, приказал Аркадий. Есть, ваше благородие, ответил тот. Командир 4-й роты убыл искать подходящих людей, а к воротам заставы пришел подпрапорщик Буркин. «Ваше благородие, разрешите обратиться?» — спросил он Немирова. «Слушаю», — повернулся тот к нему. «Нехорошо же будет», — произнес Буркин. «Что именно будет нехорошо?» — уточнил Аркадий. Он уже понял, что просто так контрабанду через погранзаставы не возит. Договоренности точно есть, но капитан ничего такого не рассказывал. «Ничего, ваше благородие», — ответил Буркин. «Аркадий не из тех правдорубов, которые ради справедливости любой ценой, но вот эти винтовки и револьверы, из региона они никуда не денутся. Оперение на древке стрелы было сделано из орлиного пера. Мы сами вкладываем в руки врагов средства к своему уничтожению», — припомнил Аркадий чью-то цитату. «Зачем, пусть и ради больших денег, давать своему врагу револьверы и винтовки, которые потом будут стрелять в тебя и в твоих людей?» Он не нашел достаточно веских аргументов, чтобы оправдать такого рода действия. Это можно объяснить только жадностью или тупостью, или тупой жадностью. «Серийные номера контрабандного оружия переписать», — приказал он своему помощнику, — «и внимательно пиши, ошибок быть не должно. По смыслу, корректнее назвать рядового Кузьмина денщиком, но с 1881 года называть денщиков денщиками запрещено. Разрешено заводить прислугу из числа рядовых солдат, но называть таких слуг денщиками нельзя». Немиров изначально хотел убрать эту неформальную должность, но потом понял, что ему нужен некий аналог ординарца или вестового, который будет бегать и прояснять все вопросы. Только вот ординарец положен только командующим армиями и корпусами, поэтому Кузьмин будет исполнять почти те же самые функции неофициально. «Слушаюсь, ваше благородие», — козырнул тот и пошел к оружию, разложенному на досмотровом столе. Немиров также умозрительно добавил себе дополнительные пункты в оперативный план: начать учить фарси и пушту. Лишним это точно не будет. Подполковник Игнат Брониславович Васютин посмотрел на Немирова тяжелым взглядом. Сразу видно, что новый подпоручик отнимает у него драгоценное время, нужное для продолжения увеселений. Под увеселениями здесь подразумевались обильные возлияния, от которых Аркадий отвлек всю эту честную компанию. Тут праздновали чьи-то именины, громко, весело, а потом пришел он, со своими проблемами. «Так ты взял караван Залмая?» — спросил тяжело дышащий подполковник. «Так точно, ваше высокоблагородие», — подтвердил Аркадий. «И оружие у него нашел, так?» — продолжил опрос Васютин. «Так точно, ваше высокоблагородие», — кивнул Аркадий. «Хаем», — погладил подполковник бороду. «И что думаешь?» «Ничего не думаю, ваше высокоблагородие», — ответил Немиров. «Буду дальше нести службу и останавливать злоумышленников, пытающихся провозить контрабанду». «Ничего не думаешь», — произнес подполковник. «Ладно, молодец, что остановил и изъял. Передадим Залмая в Скобелев, пусть там разбираются». «Так чего приехал-то?» «Мы не были официально представлены, ваше высокоблагородие», — ответил Аркадий. «Да, не представлены», — кивнул подполковник. «К нашему бюрократу зайдешь, к капитану Павлинскому. Вот он тебя и отметит в документах. Он начальник штаба батальона, он все знает. Но это завтра. У него появился новый офицер в батальоне, но ему, судя по всему, все равно. Да, линейный батальон на границе в заднице мира — это не предел мечтаний, но порядок же должен быть», — мысленно не одобрил отношение подполковника Немиров. «Чего стоишь-то?» — спросил Игнат Брониславович. «Устрой людей в нашей казарме, а сам возвращайся сюда. У моего племянника сегодня именины, надо отпраздновать. Ваше высокоблагородие, племянник служит в вашем батальоне», — уточнил Аркадий. «Нет, он в Петербурге сейчас учится», — покачал головой подполковник. «Но отметить именины надо, нельзя не отметить». Подпоручик откланялся и пошел размещать взвод сопровождения. Места нашлись, казармы в Хосте строились на три роты. Уже после того, как он позаботился о солдатах, пришлось идти на пьянку, вновь начавшую набирать обороты. В офицерском доме было шумно, выкрикивались здравницы, лились вино и водка, курились трубки и играла музыка. Обстановка тут интересная. Стены зала дома офицеров покрыты красивой арабской мозаикой, но пол перестелен на доски, а потолок выбелен. В центре зала установлен большой стол, за которым и сидит основная масса выпивающих унтеров и офицеров, но есть еще два стола поменьше, за которыми сидят младшие унтеры. Люди в форме русской императорской армии, антураж Средней Азии, масляные лампы, висящие под потолком, это было очень атмосферное место. Аркадий сел за большой стол, с самого края, прислуга наложила ему баранины с картошкой и налила кружку вина. «Воды лучше налей», — отодвинул он кружку. Никому не было до него дела, все заняты веселыми и интересными разговорами, поэтому его указание слуге было незамечено другими офицерами. Так-то это воспринимается офицерами как что-то нездоровое, не пить, когда все пьют. Мясо с картошкой были сварены очень вкусно, специи не пожалели, поэтому Аркадий неплохо поужинал. В любом другом месте пить сырую воду – это подвергать себя риску заболеть чем-нибудь вроде дизентерии или холеры. Но в Хосте есть глубокие колодцы, откуда поступает чистейшая вода, в таком месте просто должен был возникнуть кишлак. Его потому-то и выбрали в качестве места дислокации батальона. «А это наш новый офицер», – вспомнил о Немирове подполковник. «Прошу любить и жаловать. Аркадий Петрович, встаньте, покажите себя». После этого все захотели с ним выпить, поэтому ему пришлось отвечать на тосты кружкой с водой. Ближе к полуночи люди начали уставать, накал веселья был сбавлен, поэтому настало время спокойных разговоров об отчизне и патриотизме. «Ваше высокоблагородие», — обратился Аркадий к подполковнику, когда его собеседник ушел справлять нужду. «Разрешите?» «Да-да, конечно», — махнул рукой сильно поддатый Васютин. «Садись рядом, поговорим». «Чего хотел-то?» «У меня есть вопрос, ваше высокоблагородие», — сел Аркадий рядом с подполковником. «Могу ли я, за свои средства, усиливать обороноспособность заставы?» «А, что?» — вернулся в сознание подполковник. «Я планирую, за свои деньги, улучшать снабжение вверенных мне солдат, а также заниматься фортификационными улучшениями», — более развернуто пояснил Аркадий. «Дадите ли вы, ваше высокоблагородие, свое разрешение на эти действия, за свои деньги?» – недоуменно переспросил Васютин. «А зачем? Мне же тут служить, ваше высокоблагородие», – ответил Немиров. «Ну», – подполковник начал усиленно обдумывать услышанное. «А, ладно, делай, что хочешь, но ты пойми, с пуштунами надо быть осторожнее. На твою заставу они почему не нападали, как думаешь?» «Не могу знать, ваше высокоблагородие», – ответил Аркадий. «Вот как узнаешь, расскажи мне», – пьяно усмехнулся Васютин. «Добро даю, трать свои деньги, коли желание есть, мне не жалко. Почему они продолжают приходить?» — спросил Аркадий, открывая затвор контрабандной винтовки. «Наверное, не знают еще, что мы их это самое, ваше благородие», — пожал плечами подпрапорщик Буркин. «Ты что-то об этом знаешь?» — посмотрел на него Немиров. «Нет, ваше благородие», — поспешно ответил подпрапорщик. «Хм», Аркадий задумчиво потер гладко выбритый подбородок. «Может, подпрапорщик и не задействован в схеме, но точно что-то знает. Две винтовки системы Мосина, четыре винтовки системы Бердана, один револьвер системы Нагана, кто-то очень серьезно подворовывает со складов. Просто так, по желанию левой пятки, армейское оружие не купить, винтовки Мосина производятся исключительно для армии и на рынке нет даже ограниченного оборота этого оружия. Законными путями это оружие не получить. Возможность пользоваться им обретается только в ходе одной очень сомнительной сделки с государством, заканчивающейся принятием воинской присяги. Винтовки системы Бердана, как вполне допускал Аркадий, еще могли быть куплены на рынке, людьми, что имеют охотничью лицензию, но он сильно сомневался, что интендантская служба так глубоко заморачивалась и устраивала какие-то сложные схемы с получением оружия. Более вероятно, что на этих конкретных образцах был виртуально накручен счетчик отстрела ствола, после чего их списали как неподлежащие ремонту, а дальше делай с ними, что хочешь. Они уже прошли последнее свое отражение в документах. Рядовой Кузьминов, обратился подпоручик к помощнику, перепиши все серийные номера. Новые караванщики заняли камеру для задержания злоумышленников. Долго они там не просидят, их отконвоируют в Кишлак-Хост, откуда они должны быть доставлены в Скобелев, где суд, приговор и тюрьма. Сегодня ему нужно написать письмо Марии Константиновне, чтобы она поручила нарциссу заняться выполнением обширного заказа Аркадия. Засев в своем кабинете, он разжег керосиновую лампу и начал писать письмо. То ли настроение у него было особое, то ли хотелось отвлечься от этого безрадостного быта, но он решил написать какое-нибудь стихотворение. Тематикой он выбрал Мугдинское сражение, приказал рядовому Кузьмину заварить чай и начал работать. Через несколько часов, с перерывом на написание письма, он закончил стихотворение. Под Мугдином, в вихре битв жестоких, гром пушек разрывал туман, продекламировал он. И шел солдат, усталый, одинокий, сквозь пламя и свинцовый шквал. Отпив из чашки, он несколько раз повторил вслух эти строки и не нашел, до чего можно докопаться. В долинах и холмах, где кровь струилась, сходились армии в смертельный бой, продолжил он декламацию. И каждый знал, судьба здесь не смилится, герой упал, не встретившись с мечтой. «Ваше благородие», — постучал в дверь помощник. «Еще чаю поставить?» «Ставь», — ответил Аркадий. «Что там по запасам?» «Мало осталось», — признался Кузьмин. «Интенданту поручи, чтобы закупил побольше в следующий раз», — приказал ему Немиров. «Слушаюсь, ваше благородие», — ответил тот. Аркадий вернулся к своему стихотворению. «Звенели сабли, штыки вражду встречали, под знаменем сражались до конца», — продекламировал он. «И в крике битвы души погибали, взлетая в небо, в вечность, навсегда». Это сражение офицеры постарались поскорее забыть, потому что позор, проиграли желтолицым макакам и все в этом духе. Под Мугдином, в пламени и стали, решался ход истории, судьба, продолжал Немиров. И те, кто выжили, с честью вспоминали о днях, когда не меркла их звезда. Даже сами участники стараются забыть о той войне. Все сгинуло, и слава, и печали, но в памяти хранится тот же звон, прочитал Аркадий. Как в битве под Мугдином, где стояли солдаты, не сгибаясь под огнем. Нормально, можно отправлять Марии Константиновне. Он переписал стихотворение на чистый лист и вложил его в конверт, к уже написанному письму. В письме он поделился своим настроением, своими ощущениями от службы на заставе, а также своими надобностями, во благо Отечества. Причем последнее, без шуток. В деньгах он не нуждается, но ему нужен кто-то, кто займется организацией закупа и доставки грузов. Вот с таким запросом он и обратился к Марии Константиновне, теперь будет с нетерпением ждать ответа. «Передай это письмо тем, кто завтра поедет в Скобелев», — приказал Аркадий рядовому Кузьмину, — «и пусть не задерживаются. Узнаю, что их хотя бы видели рядом с кабаком, месяц будут породу выдалбливать». Выяснилось, что ущелье состоит из глинистого сланца, очень мягкой породы, пригодной для выдалбливания даже обычными кирками. Кирки они уже купили, как и остальной инструмент для обработки камня, поэтому на заставе появился новый вид хозяйственных работ – горные работы. Идея Аркадия заключается в том, чтобы продолбить в стенах ущелья тоннели, которые будут вести к стрелковым позициям в отвесных стенах, на высоте примерно 50 метров. В таком случае даже башня не нужна, фланговый огонь из укрепленных стрелковых ячеек сделает прямой штурм заставы безнадежным. Работа эта тяжелая и очень долгая, поэтому Немиров компенсировал это качественным и очень обильным питанием личного состава. В Скобелеве закупается качественный провиант, содержащий в себе немалую долю мяса, поэтому солдаты заставы теперь питаются так, как не питается даже гвардия. Солдаты вообще никогда не наедались досыта, тут так заведено, но Аркадий уже изменил это негласное правило. Сытые солдаты работают лучше, поэтому работа двигалась со внушающим оптимизм темпом, хотя было понятно, что это затянется минимум на полгода. Еще он закупил инструменты каменотесов, поэтому есть отдельный взвод, который посменно обрабатывает добываемый сланец, чтобы изготавливать из него кирпичи примерно одинаковых размеров. Это будет нужно для полноценной стены вокруг заставы. Конечно, были недовольны тем, что приходится вкалывать каждый день, но это приказ командира, поэтому открытого возмущения никто не высказывает. Ноют только громче обычного, подумал Аркадий. Но пока исправно набивается желудок, никакого бунта не будет. Уж он-то знал психологию людей. Если полноценно удовлетворяются базовые потребности, то люди не очень-то склонны начинать бунт и требовать чего-то. Да маломальски крупных бунтов придется подождать. Подождать до тех пор, пока эти потребности не станут чем-то обыденным и само собой разумеющимся. Вообще, если ориентироваться по пирамиде Маслоу, то у солдат на заставе надежно закрыты три ступени: физиологические потребности, потребность в безопасности и потребность в принадлежности. Потребность в уважении он им закрыть не может, потому что они солдаты, а познавательные и эстетические потребности у них не возникают, по той же самой причине. Это так просто организовать в сравнительно небольшом коллективе, если уж есть ресурсы, но, с увеличением масштаба, сложность резко возрастает. Немиров, в отличие от нынешних властей, извлек уроки из восстания на броненосце Потемкина и Ленского расстрела. Личный состав всегда будет получать от него хорошее питание и достойное снабжение. Это ключевой фактор для полного спокойствия и отсутствия брожений среди нижних чинов. Он-то, по нынешним меркам, очень богат, накопились средства, которые он не тратил на кокаин и проституток, но другие офицеры, отличающиеся завидным богатством, также, почему-то, не делали. Может, дело в презрении к солдатам, может, они все патологически жадные, а может, государство, в лице царя, обижалось на такие действия. Аркадий не собирался вникать в суть этого вопроса. У него выработалось мнение, они заслужили то, что с ними случится в ближайшие годы. Просто хорошо корми солдат, плати им хорошие жалования, дай надежду на будущее, они за тебя до последнего будут стоять, подумал он. Это дорого, очень дорого, но без этого невозможно удержать власть. Сама очевидная истина. Винтовка рождает власть. Кого слушают люди с винтовками, тот и есть власть. Немирову понятно, что белое движение – это обласканные царской властью люди, готовые сражаться за нее до конца. Остальные, которым не досталось щедрого довольствия, сражались за царя не так рьяно, больше склоняясь оперативно перебежать к большевикам, которые обещали солдатам, происходящим из рабочих и крестьян, простые и понятные вещи. То Ахмак Хастиагар Фикр Кардемит Авания Асинджау Буркони, с сильным русским акцентом произнес Аркадий. Это фарси, который он учит у рядового Шилина. Эту фразу, означающую «ты дурак», раз считал, что сможешь пройти здесь, он специально заучивал, чтобы получилось естественно и красиво, но получилось неестественно и некрасиво. Впрочем, главного он добился, караванщик его понял. И этот караванщик проговорил что-то на фарси, но из его речи Аркадий разобрал только «ты», «идти», «я» и «караван». Еще там было «рухсатнама», что переводится как «разрешительный документ». «Нишон беде», — потребовал Аркадий. Караванщик вытащил из халата потрепанную бумагу. Текст был на русском. Написано, что Рахамим Давидович Исхаков, предъявляющий это разрешение, имеет право заниматься оптовой торговлей шелком в Ферганской области. Подписал это разрешение генерал-майор Андрей Петрович Чайковский, военный губернатор Ферганской области, 5 июля 1899 года. Спроси его, он что, еврей? Приказал Аркадий рядовому Ивану Шилину. Рядовой спросил, а караванщик сразу же начал возмущаться и яростно отрицать свою принадлежность к многострадальному народу. Переведи ему, что все найденное в его караване оружие, это основание для отправки на каторгу, приказал Немиров. А попытка выдать себя за другого человека – это отягчающее обстоятельство. Взять их, судя по имени получателя лицензии, это еврей, сумевший выбить себе разрешение заниматься торговлей сверхценным товаром. В Российской империи действует почти что официальный антисемитизм, а еще есть черта оседлости, запрещающая евреям селиться везде, кроме ряда западных губерний. В такой экстремальной обстановке очень трудно вести бизнес. Поэтому евреи проявляют чудеса акробатики, когда добиваются подобных разрешений. Возможно, Исхаков сунулся в Афганистан, где его и убили или ограбили, после чего разрешение оказалось в руках пуштунов, которые посчитали, что это такой вездеход, открывающий доступ в богатые, по их меркам, земли кафиров. А может, разрешение просто украли, всякое бывает. Пограничники окружили еврейского караванщика и наставили на него винтовки. Уже прошло достаточно много времени, чтобы все пограничные пуштунские племена поняли, что вот через эту заставу, с любым оружием, хода нет. Но нет, теперь они пытаются хитрить. Одна винтовка системы Мосина, две винтовки системы Бердана, а также одно ружье системы Кранка. Последнее требует уникальные патроны, которые имелись в поклаже, правда, в количестве 43 штук. Караванщиков заперли в уже вырытом и оборудованном зиндане, где они содержат задержанных в летнее время. Для зимнего времени у них до сих пор есть только одна камера в штабе, но до осени они достроят нормальное тюремное помещение. Стройка прекращается только в темное время суток и по выходным, а все остальное время солдаты долбят породу и строят. Башню было решено ставить, поэтому до зимы на заставе живут строители из Скобелева. Уже есть 3 этажа, осталось еще 2 и отделочные работы. 2 взвода Аркадий разместит в башне, чтобы всегда был резерв, который выживет даже в случае внезапного нападения хоть парашютным десантом. На зиму строители уйдут обратно в Скобелев, а весной вернутся, чтобы построить каменную казарму. Материал для казармы везут караванами, которые приходят почти каждый день. Это все организовала Мария Константиновна, отправившая Нарцисса в Скобелев, чтобы он оттуда руководил всеми закупками и логистическими процессами. Камень везут из Коканда, древесину оттуда же, а цемент едет из центральных губерний. Это очень сложное предприятие, требующее серьезных усилий со стороны солдат и самого Немирова, но зато у них уже самая серьезно укрепленная застава в регионе. Даже сейчас, в недостроенном состоянии, она принципиально непроходима без серьезной артиллерии. 2 роты солдат способны остановить тут тысячи. Кузьмин, позвал Аркадий, запиши все номера и слечи с уже записанными. Глава 15. След шакала. Эй, подпоручик, крикнул какой-то пуштун, стоящий метрах в 200 от заставы. Выходи, говорить будем. Ваше благородие, обратился к Аркадию один из солдат, Тарас Синицын. Может его того, пристрелить, а за что, усмехнулся тот. Ну, видно же, что из разбойников зарубежных, пожал плечами солдат. Нет, лучше поговорим сначала, а там посмотрим, вздохнул Аркадий, после чего подошел к почти законченной стене. Ты кто такой? Мое имя не имеет значения, ответил явный посланник. А вот что тебе нужно знать. Тарик, наш мудрый вождь, готов объявить награду за твою голову. Лучше бы тебе начать пропускать наши караваны. И во сколько он оценивает мою голову, поинтересовался Аркадий. Он назначит такую цену, что тебя захотят убить все окрестные мужчины, ответил посланник. А что он будет делать, если я назначу цену за его голову? Спросил Аркадий и усмехнулся. Я очень богатый кафир, у него достаточно золота, чтобы перебить мое предложение. У тебя есть шанс уцелеть, подпоручик, предупредил его посланник. Пропускай караваны и будешь жить дальше. Капитан, что был до тебя, жил спокойно. Мы любим послушных офицеров. Подумай об этом, подпоручик. Попробуйте послать еще один караван с оружием, я лично прослежу, чтобы все караванщики отправились на рудники в Сибирь, ответил на это Аркадий. Там вашему брату очень плохо, холодно и волки подъедают. Здесь вас ждет только смерть или каторга. Отступитесь или просто так погубите множество своих людей. Капитан Вальский ради спокойной службы закрывал глаза на то, что проходит через заставу, трусливый поступок, но объяснимый. Теперь за твою голову точно будет назначена награда, сообщил посланник, после чего развернулся и пошел прочь. Сейчас Немирову стало очень не хватать разведывательных дронов. Было время, когда они имелись у каждого подразделения. Дрон мог бы проследить весь путь посланника до самого логова банды. А потом мы, на третьих бэхах, залетели бы туда и выгрузили штурмовиков прямо у входа, усмехнулся своей мысли Аркадий. А дальше изо всех щелей летят пух и перья, штурмовики бы зачистили от этих индюков каждую щель. Мысль о штурмовиках вернула его ко вчерашним размышлениям о проблематике траншейной войны. Как организовать эшелонированную оборону он знал хорошо, но вот как ее взламывать, когда у тебя нет бронетехники и высокоточной артиллерии, он имел только дилетантское представление. «Будут нападать, ваше благородие», — произнес подпрапорщик Еремеев с грустью в голосе. «Подпрапорщиков Буркина и Иванова ко мне», — приказал Аркадий. «Слушаюсь, ваше благородие», — помчался исполнять приказ рядовой Кузьмин. Подпрапорщик Еремеев обратился Немиров к командиру третьей роты. «За мной, сам он». Подавив очередной приступ тяги закурить, пошел к своему дому. Алексей к табаку не притрагивался ни разу, подумал он, идя по ровной и аккуратной мощеной дороге, проходящий через всю заставу, от ворот до ворот. А курить хочется так, будто я заядлый и насильственно бросивший. Но это было правдой, он и есть заядлый курильщик, бросивший насильно. Часть своей жизни, после повреждения легких, он боролся с этой зависимостью. Он с наслаждением сорвался лишь единожды, перед самой своей смертью. Это была для него лучшая сигарета из когда-либо выкуренных им. Это психологическая зависимость, подумал он, и пришла она сюда вместе со мной. А куда ей было деваться-то? Остальные подпрапорщики прибыли в его кабинет в течение нескольких минут. «Вы знали», — произнес Аркадий. Подпрапорщики молчали. «Вы знали», — повторил Аркадий. Снова тишина. «Да, ваше благородие», — решился ответить подпрапорщик Буркин. «Знали. Почему не сказали?» — спросил командир заставы. «Думали, капитан сказал вам, ваше благородие», — ответил подпрапорщик Иванов. «Он только и думал, что об Омске», — вздохнул Аркадий. «К счастью, то, что вы промолчали, не повлияло на развитие этого кризиса. К сожалению, то, что вы промолчали, подорвало мое доверие к вам. Сразу было понятно, что тут какая-то мутная история. Пуштуны не пробовали заставу на зуб уже очень давно, а у них это что-то вроде национальной забавы, прорываться под покровом ночи в Ферганскую область и пытаться ограбить кого-нибудь. У них редко что-то получается, но бывает, что везет. Теперь вам придется очень хорошо послужить, прежде чем мое доверие к вам будет восстановлено», — продолжил Аркадий. «С этого дня застава переходит в состояние повышенной боевой готовности. С оружием не расставаться никому, а за проступки карать с повышенной строгостью. Достаточно ясно довожу, так точно, ваше благородие», — синхронно гаркнули подпрапорщики. «Сегодня я напишу прошение подполковнику Васютину», — сообщил им Аркадий. «Буду просить разрешения выставить заказ на покупку пулемета за свой счет. Если будет добро и нам повезет, обзаведемся тульским пулеметом системы Максима». Подпрапорщики, в целом, приунывшие от перспективы полноценной войны с пуштунским племенем, приободрились. «Максим в этих краях – это что-то вроде линейного корабля в открытом море. Мощь, которую надо обязательно учитывать, когда планируешь что-то вызывающее и агрессивное. Другая проблема – закупить патроны». Он уже вентилировал вопрос у Васютина на дополнительные патроны за свой счет. Он разрешение согласует с превеликим удовольствием. Главное, лишь бы не разевал роток на выделяемый казной бюджет гарнизона. Пулемет, естественно, будет не личным, а имуществом погранзаставы. Никто, в своем уме, не продаст пулемет в одни руки, пусть даже офицеру. Шансы на успех есть, даже несмотря на общий дефицит пулеметов. Если командир гарнизона не будет против, а Аркадий не видел причин, почему бы ему быть против, то пулемету на заставе быть. Осталось только договориться. «Теперь я внимательно наблюдаю за вами, господа», — предупредил он прапорщиков. «Можете идти». Когда подчиненные покинули его кабинет, он вернулся к размышлениям над тактикой вскрытия эшелонированной обороны силами пехоты. Если в окопах сидят не зулусы с копьями, а квалифицированная армия с пулеметами, то задача начинает походить на самоубийственную. Система полевых укреплений, к тому же, будет очень интенсивно развиваться, поэтому вероятность успеха мясного штурма будет падать с каждым месяцем войны. У Аркадия были кое-какие идеи, как повысить шансы на успех. Первое действие, которое нужно сделать перед штурмом укрепленных линий, если думать логически, расчистить ничью землю от искусственных преград, вскрыть колючую проволоку и растаскать рогатки, что должны сделать саперные подразделения под покровом ночи. Это должно занять несколько ночей работы. Второе действие – оснастить штурмовые группы, которые перед этим нужно сформировать и обучить, большим количеством гранат, а также чем-нибудь автоматическим. Тут сразу же возникает проблема ручного автоматического оружия, под которым Аркадий подразумевал пистолеты-пулеметы, сейчас просто нет. Как быть с этим? Существуют ручные пулеметы системы Максима, но они настолько редкие, что получить их в штурмовую группу будет почти нереально. Единственный вариант – это покупка за свои деньги. В Российской империи очень много вопросов решается деньгами, а жизнь, при наличии большой суммы денег, выглядит не так уж и плохо. Даже в какой-нибудь африканской стране, если есть деньги, жить тоже неплохо, подумал Аркадий. Да даже в соседнем Афганистане, среди враждебных пуштунских племен, при наличии больших денег, можно устроить себе маленькую Швейцарию в какой-нибудь горной долине. Вариант с Максимом следовало продумать и проработать. Штурмовая группа должна строиться вокруг пулеметного расчета, который обеспечит подавляющую огневую мощь. Главная задача штурмовиков – очень быстро уничтожить всех вражеских солдат, занимающих штурмуемый окоп. Но как сделать это быстро? Траншейная метла озарила Аркадия. Американцы использовали для зачистки траншей помповые дробовики. Они никогда не были дураками, поэтому тему дробовиков следует обдумать. Он считал, что идеально будет использовать самозарядные дробовики, какие использовались современными ему штурмовиками, что-то вроде сайги или вепря. Крупная картечь, предназначенная для крупного зверя, убивает людей наповал. Если буду в Петербурге, нужно посмотреть, какие предложения есть на оружейном рынке. Вряд ли будет что-то самозарядное, но даже помповое ружье будет лучше, чем штурм окопа с магазинными винтовками. Также он счел необходимым обдумать оружие ближнего боя. Штык на винтовке хорош в условиях хоть сколько-нибудь свободного пространства, а вот в траншеях будет очень тесно. Так или иначе, но ближний бой будет случаться всю Первую мировую, поэтому оружие ближнего боя очень важно. Солдаты сами будут пытаться слепить что-то из подручного мусора. Сабли и прочие средневековье он даже не рассматривал, но вот заводского производства ножи-кастеты, это будет лучше любой колюще-режущей самоделки, сделанной в траншеях. Заводские булавые и шипастые дубинки, сконструированные думающими специалистами, это тоже вариант. Дробовик, 5-8 гранат, самозарядный пистолет, а также холодное оружие, подумал Аркадий. Слишком тяжело для одного человека. Решение было очевидно. Отдельные штурмовики будут вооружены дробовиками, в ущерб гранатам, а остальные будут гренадерами с увеличенным количеством носимых гранат и самозарядными пистолетами. Если вооружить по такому образцу взвод, с соотношением 10 дробовиков на 20 гренадеров, то можно брать любую траншею. Масштабировать до батальона, можно незначительно влиять на ход локальной траншейной войны. Десятки батальонов позволит влиять на ход массированных наступлений, но это дело будет очень дорогим. Впрочем, если командование захочет побеждать, а оно обязательно захочет, то быстро найдутся нужные средства, достаточное количество снаряжения и так далее. Дробовики и пистолеты – это какой-то эрзац, подумал Аркадий с сожалением. Нужно что-то другое, но вариантов он не находил. В идеале требовалось что-то вроде штурмовой винтовки, например, АК-74 или АКМ. Последнее он видел у ополченцев на фронтах Третьей мировой. Оказалось, что патронов 7,62 39 мм было запасено очень много, поэтому правительство решило возобновить производство чего-то простого и понятного. АКМ, в нынешних условиях, будет чем-то ультимативным, обеспечивающим безусловную победу армии, вооруженной ими. Но создать его здесь и сейчас нереально, как и наладить производство боеприпасов к нему. Это просто невозможно, на концептуальном и техническом уровне. В 2050-х годах АКМ считался очень старым и надежным оружием, достаточно простым для изготовления, подумал Аркадий. Но сейчас даже понятия такого нет, штурмовая винтовка. В его времена АКМ перевели в 3D-модели и изготавливали большую часть его деталей на фрезерных станках с ЧПУ, что было быстро и просто. Здесь же станковый парк отстает на полтора столетия, и каждый изготовленный автомат выйдет, если не золотым, то серебряным.